Глава вторая. Я услышал за своей спиной свист рассекаемого воздуха, а после сухой щелчок. Лезвие ножа с одного удара перерубило веревки, сковывающие мои запястья. Острая, пронзительная боль прошла по всему телу через онемевшие руки, когда кровь хлынула обратно в сосуды. Но это была боль освобождения. «Ай, черт, как же, сука, руки затекли!» Не удержался я, растирая запястья, на которых проступили багровые полосы. Север снова появился в поле моего зрения, медленно вращая в пальцах тот самый нож. Он вынул изо рта сигару, стряхнул пепел прямо на пол и выпустил струйку едкого дыма мне прямо в лицо. Я закашлялся, слезы выступили на глазах. «Умно», — произнес он, его голос был низким и задумчивым. «Очень умно, малой, то, что ты придумал. Рисково до чертиков, конечно, но чертовски умно». Он сделал паузу, изучая мое лицо. «Знаешь, Леша, ты либо гениальный стратег, либо отчаянный идиот. И я, честно говоря, пока не решил, кто ты, но очень рассчитываю, что первое». Он повернулся к своим людям, которые стояли по периметру, как мрачные статуи. «Ну что стоите? Помогите уже человеку подняться и принесите ему стул, а еще водки тащите. Похоже, у нас с ним есть о чем поговорить. Серьезная беседа предстоит». Через пару минут из нескольких деревянных поддонов соорудили импровизированный стул. Двое бугаев притащили старый потертый ящик, откуда Север извлек бутылку водки без этикетки и два граненых стакана. «На, держи!» Один из охранников грубо сунул мне стул. «Эй, полегче будь. Я тебя запомнил, горилла ты бестолковая». Ответил я, чем вызвал у него порыв злости, но сделать мне он ни хрена не мог. Я сел, все еще чувствуя дрожь в затекших ногах. Север одной рукой открыл бутылку, а после налил два полных до краев стакана. Жидкость была абсолютно прозрачной. «Пей давай, малой». Он протянул мне один из стаканов с улыбкой на лице. «Только резко, залпом, не растягивай удовольствие». Я с тоской посмотрел на эту, как мне показалось, порцию чистого спирта. В голове пронеслись воспоминания о вечеринке в Москве с Сакэ и сегодняшней бессонной ночи в камере. «Север, может, не надо? Еще утро же на дворе». Попытался я увильнуть. «Солнце только встало. А у меня дела еще сегодня. Неловко как-то. С утра пить весь день на смарку». «Парень», — резко оборвал меня Север, «мы здесь не празднуем твое возвращение из увлекательного путешествия в отделение полиции». Он встал и наклонился ко мне через стол. «Тебе надо слегка прийти в себя после вчерашних приключений. Нервы успокоить. Поэтому пей, без разговоров. Считай, что это лекарство от всех болезней». Я и в прошлой жизни не был фанатом беленькой, а уж тем более натощак и в 9 утра. В этом же теле я водку не пил ни разу. Да и вообще не напивался, если не считать того сакэ в Москве. Но, глядя в его глаза, я понял, отказываться в этой ситуации не самое верное решение. Я взял стакан. Рука предательски дрожала, заставляя жидкость плескаться. Собрав всю свою волю в кулак, я поднес его к губам, зажмурился и залпом опрокинул. Огонь прожег горло, спустился в пищевод и устроил там адский пожар. Я закашлялся и почувствовал, как земля уплывает из-под ног. «Дыши, малой, дыши!» Усмехнулся Север, с удовольствием наблюдая за моими мучениями. «Первая стопка всегда тяжело идет, особенно когда это штрафная, как у тебя. Он протянул мне кусок черного хлеба. Я с жадностью вдохнул его запах, пытаясь закусить этот адский жгучий коктейль. Вроде отпустило. Фух, нелегко мне дался этот стакан. Повезло, что Север не стал наливать еще. Он опрокинул свой стакан, не моргнув глазом, как будто выпил воды, и тут же налил в себе новый. «Север», — сказал я, чувствуя, как алкоголь начинает медленно, но верно затуманивать сознание. «Слушай, что забыл рассказать? У меня еще новость есть, важная. Мой клиент вчера звонил перед тем, как менты меня скрутили. Официально запросил еще партию кристаллов. А у нас склады-то пустые». Север ухмыльнулся, и его лицо впервые за этот день приняло почти доброжелательное выражение. Он откинулся на стуле, закинув ногу на ногу. «Да это не такая уж большая проблема, парень. Пустяки, решаемый вопрос. Короче, слушай сюда внимательно, что делать. Тебе надо будет завтра, с утра пораньше, отправиться в порт и найти там Альфреда. Он как раз приплывает. Должен привезти какие-то там изделия из шелка. Хотел мне их продать. Но на кой дяде Северу это? Пока у него будет идти отгрузка товара, пообщайтесь обо всем, договоритесь. Ты только мне скажи, я ему все оплачу, а дальше по старой проверенной схеме действуем. Ты тут точно справишься, не маленький уже мальчик. Вон в полиции впервые ночь провел». Он рассмеялся, а после сделал глоток из своего стакана и прищурился на один глаз. «А теперь дальше пойдем, Лешка, это важно. Ты пока что к этим полицаям не ходи. Ни звонков, ни встреч, ничего. Выжди немного, дай им понервничать. А вот попозже начнем рыбалку. Мы им кинем наживку. Сдашь им, что мне какая-то партия товара должна прийти. Найдем подставную мелочь, пару ящиков с поддельными магафонами или еще какую-нибудь ерунду. А сами в этот момент кристаллы отгрузим по-тихому, другим маршрутом. И ты, получается, у них бонусы заработаешь за выслугу, доверие к тебе вырастет. И под шумок свои дела сделаем без лишнего палева». Он снова усмехнулся, довольный своей хитростью, потирая руки. «Я подозревал, что они в какой-то момент на тебя попробуют надавить. Ты думаешь, первый раз, что ли, в моей жизни такое?» Его улыбка вдруг стала еще больше. «В прошлом году я двух крыс среди своих обнаружил». Он сделал паузу, оглядев людей, стоящих по периметру склада. «Покойтесь с миром. Очень рассчитывал на то, что ты не сломаешься. Не хотелось с тобой так рано прощаться. Нравится мне с тобой работать, малой. Деньги приносишь, значит, польза есть. Но запомни». Он внезапно наклонился ко мне, дыша табаком и алкоголем. «Только попробуй меня кинуть, и сразу же отправишься кормить рыб на дно Невы». «Понял». Кивнул я. «Ага, значит, вот куда он прячет тела своих врагов. Запомним. Возможно, эта информация мне когда-нибудь пригодится». «Отлично. Теперь по технической части. Смотри, за тобой теперь слежку могут организовать. Квартиру тебе менять надо срочно. Думаю, твою уже прослушивают. Также посмотри, есть ли за тобой хвост, когда гуляешь. Короче, займись на днях решением всех этих вопросов и постарайся без палева. И сюда лишний раз не ходи. Пусть думают, что я тебе не доверяю». «Хорошо, Север», — сказал я, чувствуя, как водка развязывает мой язык больше, чем следовало. «Спасибо, что поверил». «Ладно, проехали. Ну, а теперь, малой, куда там тебе надо?» Я поднялся со стула и немного закачался. «Неплохо так опьянел с одного стакана», — подумал я про себя. «По моим расчетам, экзамен у Ирины и Артемия должен был скоро начаться. «Вась, отвези парня, куда скажет», — бросил Север одному из своих людей. «Да не надо, я дойду, спасибо», — клянился я. «Я сказал, отвези. Парень и так натерпелся, нечего тебе. Ноги беречь надо», — ответил Север. «Мы пожали руки и разошлись». Я выбрался со склада, поблагодарив удачу за то, что остался жив и относительно цел. Меня довезли до моего района, до дома оставалось идти минут 5. Я, все еще чувствуя последствия утренней водки, решил зайти домой, поставить мегафон на зарядку, сходить в душ, переодеться, после заехать перекусить в кафе и идти их встречать. Дорога до дома прошла в тумане. Я шел пешком, и в голове не было мыслей, абсолютно ни страха, ни планов. Просто белый шум и приятная тяжесть в конечностях. Видимо, организм слишком устал от последних потрясений и просто отключил все лишнее. Это было странное, почти медитативное состояние. Я дошел до дома, с трудом вставил ключ в замок. В квартире было пусто и тихо, Лена, видимо, куда-то ушла. Я скинул одежду, которая пахла потом, прямо на пол, и пошел в душ. Сделал воду похолоднее, чтобы хоть немного протрезветь и смыть липкий налет прошедшей ночи. Перед этим, конечно, поставил мегафон на зарядку. Теперь, без связи в этом городе, я был как без рук. Стоя под ледяными струями, я пытался осмыслить произошедшее. Полиция предлагает сделку. Я оказался между молотом и наковальней, но каким-то чудом сохранил голову. Теперь нужно действовать без ошибок. Не сказал бы, что и раньше мог себе позволить такую роскошь, как ошибки, но теперь шанса на оплошность у меня не было вовсе. Сходил в душ, побрился, почистил зубы мятной пастой, переоделся в свежую, чистую одежду, черные джинсы, простую белую футболку, протер тряпкой белые кеды. Все это заняло у меня около часа, не больше. Наконец, вызвал такси до ближайшего к лицею кафе. Оно приехало достаточно быстро. Я спустился, плюхнулся на заднее сиденье и отправил сообщение Ирине. «Удачи тебе, моя княгиня. Ты все знаешь. Твои результаты будут лучшими». Она ничего не ответила. Видимо, экзамен уже начался. Я представил ее сосредоточенное личико, изящные пальцы, сжимающие стилус для планшета, легкую морщинку на лбу, которая появлялась, когда она о чем-то глубоко задумывалась, и невольно улыбнулся. Доехав до кафе, я зашел внутрь. Место было довольно пафосным, с мягкими кожаными креслами, деревянными панелями на стенах и приглушенным светом. В воздухе витал аромат свежесваренного кофе и дорогого парфюма. Я сразу же приметил для себя столик в самом дальнем углу, откуда был хороший обзор на вход. Ко мне быстро подошел молодой официант в очках и с юношескими прыщами на лице. Он выглядел таким же невыспавшимся, как и я, но старался сохранять профессиональный вид. «Добрый день, меня зовут Игнат, и на сегодня я ваш официант. Вы уже знаете, что будете заказывать, или вам нужно время, чтобы ознакомиться с меню?» — вежливо спросил он. Я вспомнил, что в прошлом мире, после бурных гулянок, меня всегда приводил в чувство горячий наваристый суп. «Борщ с пампушками, пожалуйста, и двойной эспрессо, и можно воды?» Парень кивнул, сделал пометку в своем планшете. «Конечно. Время подачи порядка 20 минут. Если я понадоблюсь, можете нажать кнопку на столе. Могу забрать у вас меню?» «Да, спасибо». Кивнул я, и он удалился. Я остался один и решил пока заняться изучением мира, а точнее, его обитателей. Это был не самый дешевый район Санкт-Петербурга, и вокруг сидели либо мелкие аристократы, либо те, кто на них работал. Я со своим простоватым лицом и немного развязанной после водки походкой явно выделялся среди этой публики. Но мне было все равно. Я хотел быстрее получить свой суп, а пока немного развлечься. Я решил послушать, о чем говорят люди вокруг. Не то чтобы я был большим любителем сплетен, но в моем положении любая информация могла оказаться ценной. Как говорится, кто владеет информацией, тот владеет миром. Сидящая через столик компания молодых людей привлекла мое внимание. Две девушки. Одна блондинка с идеальной укладкой, платье от какого-то дорогого бренда. Другая — брюнетка с большими ресницами и слишком яркой помадой. И молодой человек в дорогом, но безвкусном оранжевом пиджаке с блестящими пуговицами. В какой-то момент блондинка, отхлебнув кофе из фарфоровой чашки, сказала своим сладким мелодичным голосом: «А вы слышали последние новости? Те, что произошли на закрытом приеме у самого императора. Просто скандал, я бы даже сказала, скандалище. Слушай, я читала, что там что-то произошло, но без подробностей», — ответила брюнетка. Сразу было видно, что ей дико интересно каждое слово своей подруги. «Ты про ту историю, что произошла с сыном князя Волкова?» — клянился молодой человек, явно желая блеснуть осведомленностью. «Очень интересно, что же после этого будет?» «Ого!» — мысленно поднял я бровь. «Волков? Это они что, про то не говорят? Про моего клиента? Вот это уже интересно. Очень интересно. Так-так-так, слушаем дальше». «Да, именно», — подтвердила блондинка. «Говорят, что в какой-то момент он о чем-то очень горячо спорил в личном диалоге с самим императором. И его величество, обычно такой сдержанный, стал разговаривать с ним на повышенных тонах. А Тони, представьте, собрал вещи и ушел прямо с приема. Бросил все и ушел. Его пытался остановить отец, но он был в ярости». «Да и потом, ходят слухи, он вообще покинул страну, представляете?» — добавил молодой человек с важным видом, застегивая пуговицы на рукавах рубашки. «Срочно укатил куда-то в Европу. Говорят, его отец, старый князь, теперь в страшной ярости». «Ого!» — снова подумал я, медленно помешивая свой эспрессо, который только что принесли. «Интересно, связано ли это со вчерашним звонком от Борисы? Если их босс в опале или в бегах, это могло стать как проблемой? Вдруг вся их структура рухнет, так и возможностью? Посмотрим, что будет дальше». В этот момент мне принесли мой борщ, настоящий, густой, с дымком, с огромным куском мяса и с двумя пухлыми пампушками, намазанными чесночным маслом. Аромат был божественным и моментально переключил все мое внимание на себя. Я набросился на еду с аппетитом, которого сам от себя не ожидал. Жирный, наваристый суп делал свое дело. Протрезвление наступало с каждой ложкой. Я быстро расправился с обедом, чувствуя, как силы возвращаются ко мне. Расплатился по счету, оставил щедрые чаевые прыщавому официанту, который от удивления даже просиял и пробормотал: «Благодарю, господин», и отправился дальше по своим делам. По пути к лицею мне попался магазин игрушек. В его витрине на меня смотрел огромный плюшевый медведь. Белый, с большими черными глазами, он был почти с меня ростом. Я вспомнил, как сияло лицо Ирины каждый раз, когда я дарил ей цветы, и решил, что она заслуживает небольшого праздника сегодня. Я зашел внутрь, звякнув колокольчиком над дверью. «Мне вот того медведя в витрине», — сказал я продавщице. «О, это наш самый большой», — обрадовалась она. «Отличный выбор. В подарок?» «Да», — улыбнулся я одной очень важной персоне. Через 5 минут я уже выходил из магазина, неся под мышкой гигантского белого медведя, который вызывал умилённые взгляды прохожих. Я не особо любил лишнее внимание, но вот такое вызывало у меня улыбку. Вот мы и снова в пути. Подумал я, когда мы с медведем уже вдвоем шли до места. Я встал около лицея, в тени большого дуба, чтобы меня не было сразу видно. По моим расчетам, до конца экзамена оставалось 10 минут. Взгляд сам по себе скользнул по парковке, и я увидел тот самый строгий черный автомобиль, а рядом — личного водителя Ирины. Он стоял, скрестив руки на груди, и смотрел на вход в лицей с каменным лицом телохранителя. Его поза выражала полную готовность к действию. Думаю, он до сих пор сильно нервничает каждый раз, когда приезжает за Ириной после того дня, когда мы с ней ходили в кафе. Бедняга тогда, думаю, сильно нанервничался, но ничего, все, что нас не убивает, делает только сильнее. Снова он тут. Что, нам сегодня опять придется убегать от него вместе с Ириной? С тоской подумал я. Хватит. Сегодня обойдемся без этих детских игр в прятки. Пора решать вопросы по-взрослому, по-мужски. Надеюсь, она не будет против. И в этот момент раздался долгожданный звонок, сообщающий всем об окончании экзаменов. Я понял, что за мной может следить полиция, и встретиться у главного входа, у всех на виду, с дочкой министра внутренних дел — не самая лучшая затея. Я написал Ирине и Артемию, что жду их за углом, где нет лишних глаз.